дела. Выйдя на крыльцо, Ваня увидел непорядок. Не на месте лежал топор. Кто оставил? Ведь небось дедушка. А дождь пойдет, топор и заржавеет. Вот возьму и еще дальше отброшу. Будет знать порядок, а не только от других требовать. Но топор был ни при чем, и это Ваня признал. Он положил топор на место и хотел пойти упрекнуть дедушку, но раздумал. Во дворе сразу бросилось в глаза, что калитка в огород настежь. А куры? Это ведь такой народ, что пойдут и все гряды изроют. И прощай, урожай. А зимой что есть? Кто не закрыл калитку? Конечно, кто угодно, только не Ваня. Ничего, Ваня не гордый. Он закроет. Он и чужую ошибку поправит. Никого не упрекнет. Закрыл Ваня калитку, осмотрелся вокруг себя. Батюшки, сколько работы! Вода в корыте у крыльца грязная, пора чистой налить. Куры, ох эти куры, расшвыряли груду свекольной ботвы, все извозили своими лапами. Теперь эту ботву надо промыть и отнести в кормушку корове. В хлеву поросенок жалобно хрюкает, тоже ведь живое существо. Сами-то они, небось, чай с пряниками пьют. А поросенок хоть помирай, так что ли получается? Поленница перекосилась, вот-вот завалится. Это кто-нибудь видит? Хотя, по правде, в перекосе поленницы виноват Ваня. Он по ней лез на сарай. Причем лез без спросу. Там сушились шляпы подсолнухов. Ох-ох-ох, теперь эту поленницу за полдня не поправишь. Придется Колю просить. А Коля поймет, с чего она дала перекос. Пусть так. Может, не заметят. Тем более, большую печь начнут топить, все равно все в нее, как в прорву идет. Так бабушка говорит. И какая разница, из какой поленницы дрова, лишь бы не сырые. Конечно, когда поленница аккуратная, то красиво. Что делать? Уж совсем Ваня решил приступить к работе, как заметил, что есть занятие попроще. У колодца крышка не лежала сверху, а стояла сбоку, на земле. Ваня положил крышку на место. Все бы ладно, только вляпался в грязь. И вспомнил, как бабушка давно просила Колю прокопать канавку от колодца в большую уличную канаву, чтобы вода стекала. А так-то тут вода, а дожди пойдут, так и вовсе, как в болоте будем сидеть. А что Коля ответил? Их любимый. Он ответил: вот и хорошо, поквакаем. Конечно, тогда и Ваня смеялся, восхищенный старшим братом, поквакаем. Но теперь было не смешно. Ваня отмыл ботинок и сел на бревнышки. Вот и двор пора подметать. Вот и метла стоит на своем месте, но с другой стороны. Подметет он двор, а тот снова загрязнится. Опять подметать. Так и жизнь пройдет. Нет, надо что-то решать. Но ничего Ваня не решил. А еще одно доброе дело. Дверку почтового ящика закрыл, а то она болталась и поскрипывала. «Это я молодец», — подумал Ваня. «Ведь могло бы прийти письмо и шлепнуться на землю, а тут будет лежать в сухом и прохладном месте». «Ваня», — закричали из окна, — «что же ты за стол не садишься? Иди». В избе Ваня ожидал ехидных и обидных слов о том, что он на обед не заработал. И заранее решил, что если упрекнут, то он знает, что сказать. Он каждому укажет на его недоработки. Но за столом шли другие разговоры. «Доярки просто разрываются», — говорила мама. «Молоко идет хорошее, по 3 дойки в день. Возчика послали возить горючее комбайном. Сами на сепаратор возим, сами за зеленью ездим. Да еще и председатель просил, не сможем ли мы 3 человек на зерносушилку выделить. Прямо беда». «Страда», — говорил дедушка. «У нас не легче», — говорил отец. «Станок фрезерный старый, канавки в валах расшатанные, шплинты летят. Кузницу заказами завалили, кузнец прямо там и ночует». «Страда — одно слово», — говорил дедушка. «Всем достается, и старым, и малым. Вон и школьники ходят на помощь». «Когда не дождь, так мы с радостью», — говорил Коля. Картошки напечем, а вечером зажигаем бересту, и она горит и по воде плывет. «Я тоже хочу смотреть огонек», — попросилась Лена. «Мы с тобой маленькие», — сказал ей Ваня. «Мы должны дома помогать».